Но со времени обыска здесь мало что изменилось, разве что прибавилось беспорядка. Да на единственном в комнате столе появился фотографический портрет Натальи Каменевой в простой деревянной рамочке. Стул стоял у стола таким образом, что севший на него оказывался как раз напротив портрета. Тут же рядом с портретом стояла наполовину опорожненная бутылка традиционного асти спуманте, а рядом с нею чайная чашка. Апраксина взяла чашку и понюхала. Да, в ней было вино. Она вздохнула, поставила чашку на место и взяла в руки портрет Натальи Каменевой. Это была очень давняя фотография. Ни морщин тревоги, ни даже морщинок преданности на округлом и свежем лице Натальи Каменевой еще не было, и в помине. И все лицо ее освещала озорная и безмятежная улыбка. Апраксина покачала головой и поставила портрет на место. Она села на диван и стала ждать. Когда Каменев вышел из душа, он был уже собран и спокоен, а его мокрые волосы и борода аккуратно расчесаны. Он еще раз извинился перед графиней за беспорядок и принялся хлопотать возле плиты. «Какой вы предпочитаете чай, Елизавета Николаевна, английский Эрл Грей или грузинский?» «И я бы предпочла какой-нибудь травяной, если у вас найдется. Возраст, знаете ли, давление, то да сё, понимаю. Да». Каменев раскрыл кухонный шкафчик и достал с верхней полки большую коробку, из которой стал вынимать бумажные пакеты и читать надписи, сделанные от руки черным фломастером. «Рута, ромашка, жасмин, календула, копытень». Читая надпись, он вопросительно взглядывал на Апраксину. «Ну уж, копытень-то вы мне не предлагаете. Это средство исключительно для мужчин», — засмеялась Апраксина. «Вы, я вижу, в травах не особенно разбираетесь». «Совсем не разбираюсь. Тут у нас была Наташина епархия. Она и травы знала, и чаи отлично готовила. Так что... так что же заварить для вас, Елизавета Николаевна, подскажите?» «Ну, ромашку, пожалуй. Ромашка еще никому никогда не повредила». Каменев отложил один пакет, а остальные снова сложил в коробку и убрал ее обратно в шкафчик. Он довольно умело заварил чай для Апраксины, поставил для нее на стол заварной чайник и чашку, а для себя просто опустил пакетик чая в старомодный стакан с подстаканником и залил его кипятком. Они молча стали пить каждый свой чай. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить, Елизавета Николаевна? Скорее просить вас об одной вещи. Не могли бы вы прямо сейчас, после того, как мы напьемся чаю, съездить вместе со мной к вашей бывшей подруге Анне Юриковой?» «Пожалуйста, а почему бывший?» «Потому что ход расследования подводит меня к мысли, что многолетней вашей дружбе с госпожой Юриковой пришел конец». «Это почему же?» Каменев внимательно посмотрел в глаза Апраксиной. «Не хотите ли вы сказать, что у вас появились какие-то подозрения на ее счет?» «Должна вам признаться, такие подозрения были у меня с самого начала». «Вот как?» «Да, к сожалению». «Так вы не откажетесь съездить со мной на улицу Капуцинов?» «Да, конечно, я поеду с вами, но я уверен, что здесь какое-то недоразумение, Анна...» «Нет, это невозможно». «Вот мы с вами вместе и попытаемся разобраться, что возможно, а что нет. Вы готовы? Захватите на всякий случай куртку или плащ. Мюнхенский климат переменчив, а к вечеру определенно станет холодно». Каменев послушно надел плащ и по собственной инициативе захватил зонтик. Они вышли из квартиры. Каменев аккуратно запер дверь, они спустились по лестнице и прошли мимо Йохана и Руприхта, все еще возившихся с дверью. Апраксина чуть поотстала и сделала молодым полицейским знак, что они могут быть свободны. Затем они спустились в гараж, сели в машину, и Апраксина вывела ее на улицу. Выехав из Олимпийской деревни, она предложила Каменеву: «У нас есть еще немного времени. Хотите заехать в церковь старца Тимофея?» «А кто это такой?» «Ну вот, папу Карла знаете, а об отце Тимофея не слышали». «Может быть, что-то и слышал, но сейчас не могу вспомнить. А что это за церковь? Далеко она?» «Прямо тут, на Олимпийских холмах». «В самом деле? А я и не подозревал, что тут поблизости есть какая-то церковь». «Ну как же, церковь примирения отца Тимофея. Одна из мюнхенских достопримечательностей. Вы знаете, что прежде здесь располагался мюнхенский аэродром, который союзники разбомбили во время войны?» «Нет, я об этом слышу впервые». На место бывшего аэродрома со всего города стали свозить остатки разрушенных домов. Вы знаете, что в Мюнхене было разрушено 80% всех зданий?